а диспетчер как раз любила оставлять именно его. Диспетчером работала жена Виктора Куди, Лиана. Женщина, как нарочно по контрасту со своим мужем, хрупкая, милая, деликатная. Лиану, дочь минского профессора, Кузи сорвал с учебы в радиотехническом институте, и она поехала за ним в деревню. За это ее любили, хотя мужчины немного посмеивались. Кто-то видел, как богатырь-агроном носил жену на руках. Но это их личное дело. Какое-то время и сам Кузя, и Остапович не могли подобрать работу для заочницы факультета радиосвязи. В клуб она не захотела идти. Плановиком попробовала, не получилось. На диспетчера попросилась сама, когда у Остаповича кончилось терпение, и он уволил инвалида войны Дениса Батрака по уличному кружеля за его неразливную дружбу со Щербой. Пользуясь этой дружбой, Федька выпрашивал внутрисовхозное дежурство, поскольку в этом случае можно было работать на полевых дорогах, не выезжая на магистраль, где, не к ночи говоря, по словам Щербы, можно встретить страшнейших врагов рода человеческого. Шоферы в его представлении олицетворяли весь род человеческий, инспекторов ГАИ. Лиана стала таким диспетчером, о котором, свыкшись с кружелем, и не мечтали. Даже многоопытный Остапович не представлял, что совхозный диспетчер может превратиться в значительную фигуру, в организатора работы всего коллектива, даже в каком-то смысле и самих руководителей. Да ведь это золотая головка! Целое ЭВМ не переставал восхищаться женщиной Остапович и почему-то чаще хвалил ее при Коченке. За полгода она изучила хозяйство и людей лучше, чем мы с тобой, Яков, и все помнит, чего и мы с тобой не помним. А какие задачи задает? Какие комбинации? У нее поучиться надо. Коченок молчал. Коченок ревновал Лиану. Прежде, если где-то что-то рвалось или заедало, и машина начинала буксовать, обращались к нему. И он бросался на помощь, звонил, шумел. Теперь без шума, спокойно, вежливо. Обходят без него, без директора, диспетчер улаживает все сама, и все обращаются к ней. Лиана Альбертовна, сеялки выбиваются из графика, неритмично подвозят семена. Лианочка, деточка, теляткам на выпасе не хватает воды. И так далее, и тому подобное. Она как бы в чем-то обокрала его, незаменимого Коченка. Хорошо еще, что не ее дело говорить с районом, с областью, выбивать, утрясать, доставать. А то, чего доброго, не только его, но и Остаповича она заменила бы. Диспетчер позвонила после того, как Иван отвез на дальнее картофельное поле студентов. Иван Корнеевич, нужно ехать в город. Нужно, поедем. Весело ответил Иван, довольный, что не будет целый день сновать по селу, или еще хуже, сидеть, как привязанный в бытовке механизаторов у телефона, ожидая нового наряда. В город, хоть и маленький, но рейс. С кем ехать? Зачем ехать? Привезти реле. Лиана полностью с буквами и цифрами назвала их, эти реле. Возьмите Григория Ксенофонтовича Шишковича. Он знает, где их получить. У Ивана перехватило дыхание. Кого? Шишковича. По-моему, это тот, что вернулся из Сибири. Я не всех людей еще знаю. У Ивана... Ивана сердце сбилось с ритма.